Факультативный базовый курс плазменного оружия ближнего боя уровень «Новичок», стоимость 600 очков опыта. Здесь уже что-то более знакомое. Дисковый топорик вроде мне попадался, да и плазменная шпага была. К тому же цена в 600 очков опыта радует. Но более детальное изучение показало, что приставка «факультативный» подразумевает только теорию, без практических навыков и использования. Но был и плюс. Взятый на ранних этапах факультативный курс позволял набирать очки опыта и на дополнительные навыки. Как я понял, большинство навыков, например, рукопашная борьба или стрелковое оружие, при активации системы становились второстепенными характеристиками. Я еще не до конца понял всей системы, но кое-что уже прорисовывается. Вспомнил про гранаты, но сразу же отбросил. Во-первых, для их использования нужно было изучить аж два курса. Теоретический курс о взрывчатке за 500 очков и базовый курс о гранатах за почти 4000. Учитывая, что у меня всего три гранаты, решил пропустить. Аптечки и вообще медицину тоже пока пропускаем. Напоследок я оставил амулеты, повышающие восприятие, а также костюм и браслеты, позволяющие становиться невидимым. При правильном использовании это может дать мне большее преимущество. По восприятию все обстояло следующим образом. Базовый курс по использованию вспомогательных модулей усиления восприятия, стоимость 700 очков опыта. Здесь я решил не ждать и сразу его купил. Я заранее решил, что эти навыки приобрету при первой же возможности, если, конечно, хватит средств. Следом мне открылись следующие курсы. Базовый набор библиотек и сенсоров навыка «Осведомленность». Требование восприятия 3, стоимость 1200 очков опыта. Факультативный курс к базовой подготовке интеграция модуля и или генной модификации навыка «Вариофокальный взгляд», стоимость 700 очков опыта. Факультативный курс к базовой подготовке интеграция модуля и или генной модификации навыка «Инфракрасный сенсор», стоимость 700 очков опыта. Факультативный курс к базовой подготовке интеграции модуля и или генной модификации навыка «Углубленное осязание». Факультативный курс к базовой подготовке интеграция модуля и или генной модификации навыка «Тонкое обоняние», стоимость 700 очков опыта. Факультативный курс к базовой подготовке интеграция модуля и или генной модификации навыка «Чуткий слух», стоимость 700 очков опыта. Даже не представляю, что все это значит, но руки чесались купить все и забить даже на оружие. Пришлось снова себя одергивать и напоминать, что факультативные курсы – это только теория. Особенно меня впечатлил навык «Вариофокальный взгляд». Похоже, это буквально глаза с зумом. Круто? А еще осязание. Я помню, как чувствовал окружающее пространство телом, и мне даже глаза были не нужны. Но чувствую, что это куда дороже 700 очков опыта. Надеюсь, базовый курс хоть как-то позволит мне использовать мои амулеты. А как заранее проверить, я пока не пойму. Да и от выбора глаза разбегаются, а в таких случаях высок шанс сделать неверный выбор. Так, теперь десерт. Невидимость. Базовый курс по использованию вспомогательных модулей и инструментов для скрытности и маскировки. Стоимость 700 очков опыта. Его я тоже купил сразу. На два навыка, связанных с оружием, мне и так бы не хватило. А эти небоевые навыки потенциально могут быть очень полезны. Пока не знаю чем, но обязательно придумаю. Базовый курс основы информационной безопасности. Требование скрытность уровень 3, стоимость 1200 очков опыта. Ознакомительный курс изучения основ бесшумность, стоимость 1200 очков опыта, требование скрытность уровень 2, восприятие уровень 2. Базовый курс изучения основ умения маскировка, стоимость 1800 очков опыта, требование скрытность уровень 2, восприятие уровень 2. Базовый курс изучения основ умения отзеркаливания, а также использования вспомогательных модулей и амуниции. Стоимость 1800 очков опыта. Требования. Скрытность уровень 2. Восприятие уровень 2. Ознакомительный курс изучения основ умения подавления температуры, а также использования вспомогательных модулей и амуниции. Стоимость 1800 очков опыта. Требования. Скрытность уровень 2. Здоровье уровень 2. ознакомительный курс изучения основ умения подавления вибраций, а также использования вспомогательных модулей и амуниции. Стоимость 1800 очков опыта, требования скрытность уровень 2, здоровье уровень 2 или реакция уровень 2. После покупки базовых курсов восприятия и скрытности у меня осталось чуть меньше 4000 очков опыта, и куда их потратить я не знал. В общем, подготовка не вполне удалась. Я взглянул на часы в левом верхнем углу. Через час я встречусь со Старрексом, вот с ним и посоветуюсь. Тяжело вздохнув, я решил проверить одну гипотезу. «Рой, открой мне хранилище, в котором лежит труп хамауна и другое мясо». «Конечно, сейчас чемпион». Я чуть не расплакался от счастья, когда передо мной раскрылся проход в хранилище, заваленное мясом и трупами. Все было так просто. Ну а теперь за дело. Я вынул из ячейки тельце годозавра, затем из другого хранилища достал нож. Отрезал от тушки небольшой кусок мяса и из постной мины закинул его в рот. «Рой, видел?» – сморщившись, позвал я. «Я съел сырое мясо годозавра». Первый этап задания «Использовать в пищу сырое мясо годозавра» зафиксирован, чемпион. Кстати, я начал распаковку двух новых курсов и спешу тебя поздравить. Ты достиг 8 уровня и почти подобрался к 9, а второстепенная характеристика «Ученик» теперь аж 4 уровня. Это колоссальный прогресс, я так тобой горжусь. Я решил раньше времени в качестве бонуса открыть для тебя первый куплет гимна исследователей. И он запел под бодрый мотивчик. Эй, чемпион, выше нос, глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрываются первые? Выше, дальше, бодрее, веселей. Чтобы быть сильным, закаляй свое тело. Если у тебя хватка суперклей, тебе по плечу любое дело. Эй, чемпион, выше нос, глядя вниз. Все, все, завязываем, мне очень приятно, но я не люблю самодеятельность. «Но это же гимн исследователей, чемпион!» – не скрывая обиды, возразил Рой. Сам не знаю почему, уже второй раз прерываю его пение, хотя это хочется назвать завыванием. Песенка вроде бодрая, но я с детства не люблю, когда кто-то поет. Почему? Сам не знаю. По радио или в плеере это одно дело, но когда кто-то поет при мне, чувствую себя неловко и даже раздраженно. Несмотря на то, что Рой не совсем настоящий, этот мой пунктик почему-то и на него распространяется тоже. Ладно. Дальше я планировал посетить офис галактических захватчиков. Нужно им сдать задание и получить награды.